95. Апрель 29. Самые сильные действия Духа происходят в тишине и молчании. Так творим мы. Видимые усилия и потуги, и внешняя суета — удел землян. Но сильное действие всегда совершается в молчании. Даже приказ должен быть краток, чтобы сохранить энергию для действия. Пространность приказа обратно пропорциональна его силе. Молчаливое действие мощно. Могли бы смести ураганом мысли все злоухищренные построения противников нового мира. Но свободная воля людей остается священной их собственностью. И что польза будет от того, что кто-то, подчиняясь приказу, выполнит нашу волю? Будет ли в этом для него какое-либо достижение? Будет ли это способствовать эволюции его духа? Ценно лишь действие, совершенное в свободе. Не может быть принуждения там, где дух должен свободно идти. Духовное продвижение совершается в свободе и свободно. Если ученик чувствует, что он должен что-то совершить вопреки свободной воле своей, значит, где-то в его мышлении вкралась ошибка. Свобода духа и распущенность низших оболочек — явление противоположного порядка. Если астрал настолько разнуздан, что имеет свободу делать все, что ему вздумается, то такая свобода есть высшая форма самого тяжкого рабства. Свобода не в этом. Свобода в освобождении от тирании власти низших проводников. Не может раб своего астрала говорить о какой-то свободе, ибо эта свобода есть пародия на нее. Лишенный всего и в заключении может быть свободен человек, овладеющий всем и на свободе узником. Свобода и цепи в духе. Пока все не перенесено в мысль и в область духа, трудно говорить об истинной свободе. Обратите внимание на то, что мысль не знает ограничений ни времени, ни пространства, ни низшей материи. Мысленный мир есть мир неограниченной свободы. Потому мы творим мыслью и не знаем пределов полета ее. При этом творчестве избегается насилие над волею человеческой, ибо мысль можно принять или отвергнуть свободно. Когда мысль наша принимается человеком в созвучии без противодействия, тогда можно говорить о том, что гармония или согласованность, или просто кооперация с нами достигнута. Нам не надо рабов, но нужны сотрудники, в свободе поспешающие за бегом эволюции. Каждое насилие в конечном результате вызывает противодействие и восстание. Все формы насилия, существующие на земле, не от нас, но от самих людей. Злая воля создает запруды для духа и задерживает течение эволюции. Эволюцию остановить нельзя, но обречь массу на регресс и вырождение можно. Поэтому очень важно уловить шаги эволюции и настроить сознание созвучно. Это трудно, ибо все новое, все эволюционно обычно встречает ярое сопротивление, противодействие, осуждение, и лишь очень немногие чуют правильно и идут бесповоротно и свободно.